Тьфу ты! Вот обмешурился я, за начальника принял. Никифор выругался. Но знал бы я, не то еще ему загнул бы. И снова заблестели на солнце инструменты, и заструился с лопат горячий песок. Глава 10. Окна были завешены густыми тюлевыми шторами, и оттого в комнате стоял легкий полумрак, хотя время было еще и не позднее. Они говорили и говорили. «Миша, но ты мне расскажешь что-нибудь еще об Анюте?» «Да нет, Алеша, кажется, все, больше нечего». За последнее время Анюта стала писать такие осторожные письма, что трудно и понять, как она живет и что делает. «Значит, она хорошо научилась писать письма», — заметил Лебедев, — «а ты их не научился читать». Алексей Антонович обиженно пожал плечами. «Конечно, ничего этого я делать не умею, могу только завидовать тебе». Лебедев сидел на диване, закинув ногу на ногу. Его худощавое лицо загорело, губы обветрили, черные глаза живо блестели. Одет он был в просторную ситцевую рубаху-косоворотку и широченные китайчатые шаровары, что носят грузчики и землекопы. Сапоги-бутылочки, в гармошку собранные у щиколоток, были изрядно потрепаны, хотя еще и не требовали немедленной починки. На полу у ног Лебедева лежал узел, с каким обычно рабочие ходят в баню. «Да всему твоим талантом», — объяснил Алексей Антонович, «но хотя бы взять теперь и внешность твою. Вот, пожалуйста, он и бороду, и усы начисто сбрил, и подстрижен в кружок, или в горшок, или как это называется. Ведь это же не парик?» «Нет, конечно, не парик», — улыбнулся Лебедев. «Я не на сцене», — он расчесал пятерней свои густые, слегка вьющиеся волосы. «Завидую, завидую, талант. Мне этого никогда не достигнуть. Скажи, Миша...» «Вася, Вася», — перебил Лебедев. «Не Миша, а Вася. Василий Иванович Плотников. Я же тебе как вошел, назвался. Как ты не можешь привыкнуть к таким простым вещам?» «Выходит, для меня они по-прежнему еще не совсем простые», — с огорчением сказал Алексей Антонович. «Я хотел вот о чем спросить. У тебя сейчас документы в порядке, или ты вовсе без документов? Почему ты так оделся?» «Ты это ради моей или ради своей безопасности спрашиваешь?» «Ну, к чему это ты?» — укоризненно сказал Алексей Антонович. «Извини, я пошутил. Но что означает твой вопрос?» «Я хотел узнать, как обстоит дело у тебя с документами, только для того, чтобы... Ну, короче, прятать тебя нужно или не нужно. У нас здесь тоже есть и полиция, и охранное отделение. И, как мне кажется, я у них не в большом фаворе». «Охранка? О, Павел Георгиевич Киреев. Ты знаешь его?» «Лично нет, но знаю, что такой в Шиверске существует, и меня он не знает. Говорят, у него хороший нюх, как у всякой собаки-ищейки. Впрочем, не тревожься, Алеша, документ у меня в полном порядке». Лебедев полез в глубочайший карман своих шаровар и вынул узелком завязанный платочек. «Вот, чем не паспорт?» «Не понимаю в этих делах», — разглядывая паспорт, — сказал Алексей Антонович. «Как будто все правильно, но на то ведь и охранка». «На то и щука в море, чтобы карась не дремал», — посмеиваясь и завязывая снова паспорт платочек, сказал Лебедев. «А я вот прямо в пасть к твоему Кирееву полезу». «Зачем?» «Не в гости же я сюда приехал. Видишь ли, Алеша...» Лебедев вскочил с дивана и, расхаживая по комнате, стал рассказывать, что его цель — создать рабочие марксистские кружки на строительстве железной дороги. Ведь здесь, в Сибири, совсем-совсем почти нет еще ничего. Глухо. заговорил о том, что в Петербурге, да и вообще по всей России таких кружков уже много.